воспитанница Института благородных девиц, пожалуй, она не была бы шокирована. Я бы рассказал вам сюжет этих песен, или даже лучше спел бы их, но в книге песня не слышна. Да и боюсь, что у меня не получится так, как у Шевалье. И моралисты, которые блюдут нашу нравственность, останутся недовольны. Я только назову три песни. Одна — «Женский бюст». Песня рассказывала о воздействии возраста на его формы. Другая — о послушном сыне, который всегда жил по маминым советам и даже в первую брачную ночь спрашивал у нее по телефону, что ему делать. А третья песня называлась «Что было бы, если бы я был девушкой?» На что Шевалье сам отвечал: «Я недолго бы ею оставался». Казалось, что тут можно сделать с этими сюжетами, особенно примитивно выглядящими в таком упрощенном пересказе. Но был ритм, была музыка, был Шевалье, и они превращались у него в житейские истории, несущие даже какую-то свою философию. За любым, самым легкомысленным сюжетом его песни проглядывала личность художника. Да не проглядывала, она царила над тем миром, который творился в его песнях. Не случайно, когда Шевалье умер, президент Франции Жорж Помпиду сказал: «Его смерть для всех — большое горе. Он был не просто талантливым певцом и актером. Для многих французов и не французов Шевалье воплощал в себе Францию, пылкую и веселую». Этими словами президента республики смерть эстрадного певца приравнивалась к событиям государственного масштаба. Вот что значит личность художника. Пропевшему на своем веку сотни песен, мне, может быть, как никому другому, видно, насколько умнее, интеллектуальнее, даже мудрее, чем, допустим, 30-е годы, стала современная песня, насколько внимательнее стала она к душевной жизни человека. Многие современные песни — это не песенки с запевом и рефреном. Они приближаются к оперным ариям и философским монологам. И каждый певец, который выходит на эстраду, должен быть сегодня хоть немного философом. Без этого он будет выглядеть старомодным, архаичным, примитивным. Но сложное содержание требует и более тонких средств выразительности. И по своему музыкальному языку, по форме, по образному строю песня тоже усложнилась. Примеров можно привести много. Это такие песни, как «Люди уходят», «В море» Петрова на стихи Полистратова, «Нежность» Пахмутова на стихи Добронравова и Гребенникова, «Вьюга» смешала землю с небом Островского на стихи Ашанина, «Журавли» Френкеля на стихи Гамзатова и многие другие. Они очень непросты в своем музыкальном языке. Можно сказать, подчас изысканны. И без достаточной подготовки, без труда, без размышления не передать всей тонкости их музыкальной речи. Это не всегда под силу и профессионалам. А что же говорить о людях, вообще не имеющих музыкального образования, музыкальной культуры, да еще воспитанных на мелодиях простых, которые сами вязнут в ушах. Хотя не надо думать, что песни эти появились вдруг. Их появление подготавливалось давно. Разве в песне композитора Сорокина «Когда проходит молодость» на стихи Фатьянова мы не слышим современной серьезности размышлений? Вот отсюда, я думаю, и идет тревога по поводу того, что у нас в последнее время исчезает массовая песня. Но, может быть, не только сложность тому причиной. Тот, кто внимательно следит за развитием различных сторон нашей жизни –